В это время в Нью-Йорке. Стивен Бергдорф с женой возвращались домой пешком. «Я знаю, у журнала сложности», — ласково сказала ему жена. «Но почему бы тебе все-таки не уйти в отпуск? Ты же знаешь, это пойдет на пользу нам всем». «По-моему, с точки зрения финансов, сейчас не время для сумасбродных путешествий», — резко одернул ее Стивен. «Сумасбродных?» — возразила жена. «Моя сестра одолжит нам трейлер. Поедем по стране. Никаких особых расходов не потребуется. Доедем до Йеллоустонского национального парка. Дети мечтают побывать в Йеллоустоне». «В Йеллоустоне? Там слишком опасно. Медведи и все такое». «Господи, Стивен, да что на тебя нашло?» — рассердилась жена. «В последнее время только и делаешь, что ворчишь». Они подошли к дому, и Стивен вздрогнул от неожиданности. Их поджидала Элис. «Здравствуйте, мистер Бергдорф», — сказала она. «Элис, какой приятный сюрприз», — пробормотал он. «Я принесла вам все нужные документы, осталось только подписать». «Ну, разумеется», — отозвался Бергдорф. Актер из него был никудышный. «Документы срочные. Поскольку после обеда вас не было в офисе, я решила, что завезу их вам на подпись домой». «Очень любезно с вашей стороны», — поблагодарил Стивен, глупо улыбаясь жене. Элис протянула ему папку со всякими письмами. Он проглядел первое письмо, держа папку так, чтобы супруга ничего не видела. Рекламная рассылка. Изобразив на лице интерес, он взглянул на следующее письмо. Это был листок, на котором Элис написала. «Наказание за то, что целый день не давала себе знать. $1000». Снизу был приколот скрепкой уже заполненный чек на ее имя из его чековой книжки. Книжку она у него изъяла. «Вы уверены, что это корректная сумма?» — дрожащим голосом спросил Бергдорф. «По-моему, это дороговато». «Цена справедливая, мистер Бергдорф. За качество надо платить». «Ну, тогда подписываю», — еле выдавил он. Подписав чек на $1000, он закрыл папку и протянул ее Элис. Попрощался с кривой улыбкой и ринулся вместе с женой в дверь. Через несколько минут он уже звонил ей из туалета, пустив воду из крана. «Элис, ты рехнулась?» — прошептал он, примостившись между унитазом и раковиной. «А где тебя носило? Исчезаешь и ни слуху, ни духу?» «Мне надо было кое-куда смотаться», — промямлил Бергдорф. «А потом я заехал к жене на работу». «Смотаться? Это еще куда?» «Мне велели никому не говорить». «Если ты немедленно все не расскажешь, я сейчас заявлюсь к тебе и все расскажу твоей жене». «Ладно, ладно», — взмолился Стивен. «В Орфе я ездил. Послушай, Элис, Стефани убили». «Что? И ты туда ездил? Трижды кретин? Боже, ну почему ты такой кретин? Ну что мне с тобой делать, дурак ты безмозглый?» Элис в бешенстве бросила трубку. Прыгнула в такси и отправилась в Манхэттен, в конец 5-й авеню, где расположены шикарные бутики. У нее есть $1000 на карманные расходы, и она ни в чем себе не будет отказывать. Элис вышла из такси неподалеку от застекленной башни, где находился офис канала 14, влиятельной частной телестудии. В конференц-зале на 53-м этаже генеральный директор Джерри Райс проводил совещание руководства канала. «Как вы знаете, наш рейтинг с начала лета сильно понизился. Я бы даже сказал, катастрофически рухнул. Потому я вас и собрал. Мы должны срочно что-то предпринять». «Где главная проблема?» — спросил кто-то из креативщиков. «Проблема с нашей 18-часовой программой. Нас заткнул за пояс «Смотри». Канал «Смотри» был прямым конкурентом канала 14. Примерно та же аудитория, равный рейтинг, сходный контент. Каналы вели ожесточенную борьбу за рекордные рекламные бюджеты на самые популярные передачи. «Смотри, крутит дико успешное реалити-шоу», — пояснил директор по маркетингу. «В чем там фишка?» — спросил Джерри Райс. «Вообще-то ни в чем. Показывают трех сестер, как они обедают, ходят по магазинам, на гимнастику, ссорятся, мирятся. Их типичный день. «И где они работают?» «Нигде не работают», — отозвался программный директор. «Им зато и платят, что они нифига не делают». «Такое мы сами можем сделать, даже лучше», — заявил Джерри. «Нужно еще более бытовое реалити-шоу». «Нах, целевая аудитория реалити-шоу — люди скорее бедные и малообразованные», — заметил шеф-редактор. «Они включают телевизор, чтобы им дали мечту». «Вот именно», — ответил Джерри. «Нам нужна идея, как обратить зрителя к самому себе, к его стремлениям. Реалити-шоу, влекущее его вперед. К осени мы могли бы предоставить новую концепцию. Надо нанести решающий удар. У меня уже есть слоган. Канал 14. Ваша мечта в вас самих». Предложение было принято на ура. «О, звучит круто», — одобрил директор по маркетингу. «Я хочу, чтобы к осени у нас была ломовая передача. Чтобы все на ушах стояли. Чтобы мы к сентябрю запустили генеральную концепцию, и вся аудитория была нашей. Даю вам ровно 10 дней. В понедельник, 14 июля, мне нужны предложения по главной программе осени». Джерри распустил собравшихся. Когда все стали расходиться, у него запищал телефон. Звонила его жена, Синтия. Он снял трубку. «Джерри», — с упреком сказала Синтия, — «я уже не первый час не могу тебе дозвониться». «Прости, у меня было совещание. Ты же знаешь, у нас сейчас напряженка, готовим программы к следующему сезону. А что случилось?» «Дакота вернулась сегодня в 11 утра и опять пьяная». Джерри беспомощно вздохнул. «Синтия, ну я-то что могу поделать?» «Ну в конце концов, это наша дочь, Джерри. Ты же слышал, что сказал доктор Лерн? Ее надо увозить из Нью-Йорка». «Увозить из Нью-Йорка? Как будто это что-то изменит». «Джерри, не будь ты таким фаталистом. Ей всего 19. Ей нужна помощь». «Ну, как будто мы не пытаемся ей помочь». «Ты себе не представляешь, каково ей сейчас, Джерри». «Зато я прекрасно себе представляю, что моя 19-летняя дочь — наркоманка». Взорвался он, но успел понизить голос на последней фразе, чтобы никто не услышал. «Ну, давай не по телефону», — предложила Синтия, чтобы его успокоить. «Ты где?» «Ну и как ты думаешь, где я могу быть?» «Вот я и спрашиваю. Сеанс у доктора Лерна в 17:00», — напомнила Синтия. «Ты что, забыл?» У Джерри глаза полезли на лоб. Совсем вылетело из головы. Он пулей вылетел из кабинета и помчался к лифту. Каким-то чудом в кабинете доктора Лерна на Мэдисон-авеню он оказался вовремя. Полгода назад Джерри согласился ходить на еженедельные сеансы семейной терапии вместе с женой Синтией и дочерью Дакотой, 19 лет. Райса устроились втроем на диване. Доктор Лерн, как всегда, восседал напротив, в кресле. «Ну, — поинтересовался доктор, — что случилось за время с нашего последнего сеанса?» «Вы хотите сказать, за 2 недели?» — фыркнула Дакота. «Папочка ведь на прошлой неделе забыл явиться». «Уж прости, пожалуйста, я работаю, оплачиваю безумные семейные расходы», — огрызнулся Джерри. «Ох, Джерри, очень тебя прошу, не начинай», — взмолилась жена. «Я сказал, просто нашего последнего сеанса», — заметил терапевт бесстрастным тоном. Синтия попыталась направить разговор в более конструктивное русло. «Я сказала Джерри, что ему надо больше времени проводить с Дакотой». «И что вы об этом думаете, Джерри?» — спросил доктор Лерн. «Думаю, что летом с этим будет сложно. Нам надо полностью проработать концепцию передачи. Конкуренция — штука жесткая. Мы во что бы то ни стало должны к осени запустить новую программу». «Джерри», — раздраженно сказала Синтия, — «кто-то же может тебя заменить? У тебя вечно ни для кого нет времени. Одна работа». «Мне надо кормить семью и психиатра», — бесцеремонно отозвался Джерри. Доктор Лерн и бровью не повел. «Да ты вообще думаешь только о своей говенной работе, папа?» — воскликнула Дакота. «Потрудись не прибегать к подобной лексике», — одернул дочь Джерри. «Джерри», — обратился к нему терапевт, — «как вы думаете, что Дакота пытается вам сказать в подобной форме?» «Что благодаря этой говенной работе ей оплачивают телефон, шмотки, ее долбанную машину и то, что она пихает себе в нос». «Дакота, ты это пытаешься сказать отцу?» «Не-а, я собаку хочу», — ответила Дакота. «Час от часу не легче», — взвыл Джерри. «Сперва тебе нужен компьютер, теперь еще и собака». «Не говори мне больше про этот компьютер», — вскрикнула Дакота. «Никогда больше про него не говори». «Вы купили компьютер по просьбе Дакоты?» — продолжил свои расспросы Лерн. «Да, она так любила писать», — объяснила Синтия Райс. «Тогда почему бы не завести ей собаку?» «Да потому что она безответственная», — ответил Джерри. «Откуда ты знаешь? Ты же не даешь мне попробовать», — возразила Дакота. «Вижу, как ты обращаешься с собой, и мне вполне достаточно», — парировал отец. «Джерри!» — вскрикнула Синтия. «И вообще, она хочет собаку, потому что ее подружка Нейла завела собаку», — с умным видом объяснил Джерри. «Она Лейла, а не Нейла. Ты даже не знаешь, как зовут мою лучшую подругу». «Эта девица твоя лучшая подруга? Она собаку назвала марихуаной». «Ну и что? Марихуана очень милая», — возразила Дакота. «Ей всего 2 месяца, а она уже просится на улицу». «Черт, да не в том же проблема», — рассердился Джерри. «А в чем же тогда проблема?» — спросил доктор Лерн. «Проблема в том, что эта Лейла плохо влияет на мою дочь. Когда они вместе, они всякий раз черти чем занимаются. Если хотите знать мое мнение, все случилось не из-за компьютера, а из-за этой Лейлы». «Проблема в тебе, папа!» — закричала Дакота. «В том, что ты совсем дурак и ничего не понимаешь!» Она вскочила с дивана и выбежала из кабинета. Сеанс продолжался от силы 1/4 часа.